После чего добавил: столько лет я сходил по ней с ума, больше не мог видеть ее вместе с тобой, не мог, еще эти дети, каждый раз, когда я видел эти отвратительные морды, я хотел оторвать им голову. Вот однажды, когда ты был на задании, я увидел отличную возможность. Заткнись, ты убил мою семью, ты сука, кого я считал братом, взял и лишил меня всего, за что? Гневно закричал я. За что говоришь? Хе-хе, хе-хе. Все самое лучшее всегда доставалось тебе. Место командира тебе, Анна тебе, даже президентская медаль тебе. Что я всегда оставался ни с чем, как умалишенный, усмехаясь, сказал Рид, после чего добавил: как ты, ублюдок, можешь владеть всем, а я ничем? Непорядок. Поэтому я создал организацию Пента и инсценировал авиатеракт, перехватил управление самолетом и направил его на небоскреб. Из-за этого погибла Анна и эти ваши ублюдочные дети. Ты не представляешь, как я рад был видеть обломки самолета. Но на этом я не остановился. Надавив на начальство, что ты невменяемый после смерти своей семьи, я занял твое место, отняв у тебя последнее, что у тебя было. Продолжая смеяться как умалишенный, кричал Рид: в тот день из-за тебя тысячи человек лишились семьи, у кого-то погибли родители, у кого-то дети. Что ты на это скажешь, сумасшедший ублюдок? Гневно закричал я. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне плевать на этот мусор. Это всего лишь пепел под моими ногами, муравьи, не стоящие внимания, что мне с их смерти. Безумно смеясь, сказал Рид, после чего достал из кобуры на поясе пистолет и направил на меня, со словами: теперь я закончу начатое, избавившись от последнего раздражителя, тебя. В тот момент, когда он говорил, я мысленно сказал: Юэ, как я закончу предложение, включая запись? Юэ ответила: и Юэ. После чего я, рассмеявшись, сказал: ты проиграл, Рид. Щелк, звук включения телевизора. Каналы стали быстро переключаться, но везде была одна и та же запись. Истерический смех Рида, его признание, и все это было от моего лица. Н, невозможно. Тебя же проверили на наличие оборудования прослушки и оружия. Шокированно воскликнул Рид. Нет, ничего невозможно, сказал я, доставая из инвентаря пистолет, направив его на Рида. После чего отдал команду нанитам и принял обратно свой облик. Рид широко раскрыл глаза, так что даже пистолет выронил, и закричал: Т, ты не Пирс. Н, нет, это невозможно. Убейте его, сейчас убейте Ек. Шух. Не успел он закончить, как появилась синяя вспышка, и в башке Рида появилась выжженная, круглая дыра, которая выглядела как раскаленный металл, и капала так же. За его спиной в полу появилась точно такая же дырка. Видя это, я, усмехаясь, сказал: парни, вы теперь всемирные звезды, вам некуда деваться, ваш босс мертв, вы меня убить не сможете, за попытку убийства вы еще и сядете надолго, если, конечно, выживете. Вся ваша личность известна, ваши семьи уже все знают. Эта трансляция была сделана на все телестанции мира и интернет-источники. Бросайте оружие. Наемники все без исключения, услышав мои слова, побросали оружие на пол. Я исчез, активировав режим невидимости, после чего вернулся к Пирсу. Всех наемников без исключения повязали власти. Когда я вернулся, я увидел пустой взгляд в глазах Пирса. Он смотрел на меня, но словно не видел меня. Я помахал рукой перед его лицом и сказал: «Эй, старик, все закончилось». Да, не верится, что мой лучший друг оказался злейшим врагом, который лишил меня всего. Нервно усмехаясь, сказал Пирс: «Ладно, хорош хандрить, возвращайся в академию, но перед этим, может, наконец расскажешь то, о чем я тебя просил». Похлопав его по плечу, сказал я: «МММ, вот на этой флешке есть все, что тебе нужно. Проверил, данные достоверные. Прошу, оставь меня в покое на некоторое время, мне нужно все обдумать», сказал Пирс, передавая мне флешку и заходя в свою халупу, закрывая дверь. Да уж, совсем расклеился мужик, мысленно вздохнул я, после чего деактивировал нанитов в его теле. Что ж, если судьба будет благосклонна, увидимся снова, мысленно сказал я, усаживаясь на меч, после чего, словно голубая вспышка, мгновенно оказался в небе. Там я активировал свой навык психометрии. Переваривая информацию с флешки, я попутно загружал ее в Юэ. Как и ожидалось, когда я вернулся на виллу, я уже знал всю правду. В этом деле действительно было замешано ЦРУ, вернее их программа «Спектр». По сути, это нейронный интерфейс, с помощью которого они программировали своих агентов на лишение эмоций, верности и так далее. Мать Киры была как раз таким агентом. Только вот интерфейс дал сбой, и она начала проявлять эмоции, а после и вовсе влюбилась в Грега, завела с ним семью. Инициаторы программы «Спектр» попытались вернуть над ней контроль, но в ходе операции они не учли, что она может пожертвовать собой, как в принципе и произошло, из-за чего Сара погибла, а Грег остался жив. После смерти Сары, не решившись избавиться от Грега и детей Сары, дело решили замять. Но сама программа «Спектр» до сих пор остается активной и промывает мозги новым агентам. Пока я переваривал эту информацию, я уже оказался в кровати с Жасмин. Вернее, она уже спала, когда я вернулся на виллу. Дойдя до нашей комнаты, я пришел к окончательному решению. Значит, моя задача простая – уничтожить программу «Спектр» и убить, разоблачить ее инициаторов. С этой мыслью я чмокнул Жасмин в лоб и, приобняв ее, удобно улегся на кровати рядом с ней. После чего, очистив мысли от всякого мусора, я медленно, но верно погружался в царство Морфея. Часть 68. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. 17 страниц. Вышло дерьмово. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. На мой взгляд, глава душная, очень душная. Вот прям капец какая душная. Я прям, ну, через силу писал. Вышло, скорее всего, херово. Я целиком это не читал. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Концовка, наверное, самая скомканная из всех, что были до этого. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хвибицамегат. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Резко открыв глаза, я попытался нащупать Жасмин. Однако, как бы я ни пытался, моя рука ощущала лишь пустоту. Осмотрев комнату, я увидел записку на тумбочке. Уже ушла, жаль, подумал я, беря записку в руки. В записке было написано: «Записка Жасмин. Прости, но вечером я буду занят другими делами». Дочитав записку, подумал я, протяжно вздохнув. Вскочив с кровати, я обратился к Юе. «Юе, найди мне все точки банды Киры. Хочу знать всю их инфраструктуру». Юе ответила: «И Юе». Отдав Юе команду, я отправился на кухню. На кухне меня ждала яичница с беконом и бутерброды с яйцом пашот. Когда я закончил завтрак, который, кстати, был очень даже неплох, разве что до моего, конечно, не дотягивает, но забота и чувства Жасмин в нем отчетливо ощущались, Юэ закончила сбор информации, и перед моими глазами появилась голографическая карта, как в какой-нибудь КТА. На нее были показаны территории разных банд, и зеленым цветом выделена территория банды Киры с пометками, что на этой территории происходит. На удивление, их банда не занималась наркотиками. Вернее, «Дикие волки» — это единственная банда, запрещающая на своей территории продажу, распространение и хранение наркотиков в любом виде. Остальные банды занимались наркотиками и не только ими. Например, крупнейшая банда, владеющая центром штата, «Пылающие драконы», занимаются продажей органов, проституцией, продажей оружия и продажей наркотиков. Их территория — весь центр штата Лос-Анджелес и немного за его пределами. Можно сказать, они абсолютные лидеры. В их рядах около 10 тысяч человек. К сожалению, не у всех у них есть телефоны, поэтому Юэ смогла посчитать только приблизительное число. Если так подумать, то весь штат поделен территориально, а «Пылающие драконы» – хозяева самой крупной территории. Конечно, войны между бандами бывают, но чтобы «Пылающие драконы» не лезли к остальным, им платят дань. Если же посмотреть на банду «Дикие волки», то эта банда очень малочисленна, всего около 600 человек. Держат они прибрежные районы Лос-Анджелеса и не лезут на другие территории. При этом занимаются они не такими уж темными делами. Плата за защиту, прибрежное казино и подпольный бойцовский клуб. Если их сравнивать с другими бандами, это все равно, что сравнивать ягненка с тигром. Как им еще не перегрызли глотки, непонятно. Получив и рассмотрев полученную от Юэ информацию, я пришел к таким выводам. Ладно, наведаюсь я к ним лазурную волну. С этой мыслью я отправился в гараж. Приехав к бару, я увидел то, что и ожидал увидеть. Это обычный бар, неоновые вывески, которые днем бесполезны, куча мотоциклов и других автомобилей среднего класса. Почти каждый автомобиль был разукрашен винилами. Да уж, ну и помойка. Внутри было очень много мужиков и полуголые официантки, которые на блюдце подавали алкогольные напитки. Кто им придумал такие интересные костюмы? Разглядывая девочек-зайчиков, не мог не подумать я. Когда я зашел внутрь, многие хищные глаза тут же обратили на меня внимание. Одет я был в дизайнерский костюм тройку от матери Жасмин. Именно в тот, что я купил в первый день пребывания в США. Подойдя к стойке бара, я сказал: «Налей мне виски». «Малыш, ты уверен, детям сюда нельзя?» — ехидно ответил мне бармен. «Налей мне эти блядские виски». Ударив по столу, крикнул я. Ко мне подошел мужик с ирокезом и, положив мне свою медвежью лапу на плечо, сказал: «Успокойся, шкет, ты хоть знаешь, что это за место и кому оно принадлежит?» «Да срать я хотел», — оттолкнув его руку, крикнул я, после чего продолжил: «Хоть президенту. Пришел выпить, а этот хуй с горы даже мне рюмку виски налить не может. Знаете что, пошли вы нахуй, все настроение испортили пидоры», — воскликнул я и пошел на выход. Не успел я дойти до выхода, как мужик с ирокезом снова положил мне руку на плечо и, разбрызгивая слюной из своего гнилого рта, крикнул: «Кого это ты пидорами назвал? За базар сейчас ответишь, шкет». Я сказал: «Пошел нахуй». Ударив его по бубенцам ногой, я оттолкнул его за барную стойку, тем самым разбив кучу алкоголя и сломав полки, на котором он стоял. «Мочите его!» — задавленным голосом крикнул мужик с ирокезом. Мне стали окружать со всех сторон. Один лысый мужик, одетый в кожаный костюм, словно какой-то педобир, стал подходить ко мне со словами: «Иди сюда, малец, дядя тебя не обидит. Ты свою рожу видел? Ты же определенно пидор», — усмехаясь, сказал я. «Ах ты ж сучонок, я к тебе по-хорошему, а ты», — летя на меня как медведь, готовый спариваться, кричал лысый мужик. Слегка отклонившись в бок, я дал ему пробежать пару сантиметров и точным ударом в бубенцы отправил его к дружку с ирокезом со словами: «Хе-хе, дабл килл». Началась драка, на меня налетали как мухи на говно, но каждый получал именно по бубенцам и отправлялся в полет за барную стойку. Почти весь алкоголь превратился в груды стекла. Впрочем, как и почти все полки превратились в щепки. «Ты кто такой? Ты хоть знаешь, кому этот бар принадлежит?» — взяв яйца в кулак, заикаясь, накричал на меня бармен. «В следующий раз будешь наливать, когда тебя просят, а не пиздеть лишнего». Бросив ему в ответ, даже не поворачиваясь, я отправился на выход. Однако не успел я выйти, как из дверей послышался сердитый голос чернокожего мужика в татуировках: «Куда собрался? Думаешь, устроил такой погром в моем баре, и можешь уйти после этого? Ты кто такой черножопый, чтобы мне указывать? Думаешь, твои педики смогут меня остановить? Много на себя берешь». Не обратив на него внимания, я отправился дальше. «Черножопый, никто не смеет меня так называть. Шакалы, я хочу ноги этого уебка». «Нет, сначала отрежьте ему язык», — закричал этот мужик. «Да босс», — закричали хором толпа панков с различными видами оружия ближнего боя и понеслись вместе на меня. Результат этого оказался таким же. За барной стойкой увеличилось количество разбитых яиц, а также мужских тушек без сознания. Один только черножопый остался. «Ты остался один. Что теперь скажешь, черножопый?» — усаживаясь на единственный целый стул, закидывая ногу на ногу, сказал я. «Ты знаешь, чья это территория?» — закричала черножопая обезьянка, взяв яйца в кулак. «Слушай, я не знаю, вас что, всех учат кричать это?» — уже сказал. «Мне насрать. Просто пришел выпить, а вы испортили мне настроение. Просто хотел уйти, а меня не выпускали. Как вы можете меня винить в чем-то, бесстыдные?» — гневно ответил я ему. «Это бар банды «Дикие волки». Сейчас я позвоню своему боссу и тебе пиздец», — закричал черный мужик, даже не слушая меня. «О, я буду ждать. Мне очень интересно, что это за макака так плохо дрессирует своих псов, раз мне даже выпить не дают». Договорив, я уселся на стул и стал ждать, когда же он договорит по телефону. «Все, жди здесь. Сейчас приедет мой босс с людьми, и тогда ты за все заплатишь», — с ухмылкой сказала черножопая обезьянка. «Да-да, жду», — со скептицизмом в голосе ответил я. Через 15 минут ожидания на улице послышались ревы мотора и свист тормозных колодок. После громкие хлопки дверьми и множество шагов направляющихся к бару. «Все, мой босс здесь. Тебе пиз». Не успел он договорить, как я пнул его по лицу со словами: «Да-да, достал, Двери распахнулись и в бар зашла группа людей. Черножопая обезьянка упала в этот момент ровно перед этим человеком. Человек этот был с выдающейся наружностью в черных солнцезащитных очках. Как только чернокожая обезьянка увидела ее, он схватил ее за ногу и закричал: «Босс, этот парень разрушил наш бар и избил наших людей». Девушка в расстегнутой кожаной куртке медленно сняла очки и, увидев меня, широко раскрыла рот, после чего воскликнула: «Это ты! О, похоже, это действительно судьба! Малышка Кира, так это ты их босс? Малышка, он что, назвал нашу алую ведьму малышкой? Да ему жить надоело!» Послышались такого рода шепот за ее спиной. Кира проигнорировала их и, тыкая в меня пальцем, воскликнула: «Че, что ты здесь делаешь?» Я ярко и во всех подробностях рассказал ей, что произошло, конечно, очень сильно приукрасив. Сидя за единственным целым столом, который был в комнате босса, я разговаривал с Кирой: «Ты хочешь сказать, что ты пришел выпить, а мои люди не налили тебе выпить? После ты попытался уйти, а они не давали этого сделать, за это ты разрушил бар и избил их, правильно поняла?» — сердитым голосом сказала Кира. «Правильно, эти бесстыжие псы не только оскорбили меня, так еще и настроение испортили. Вон тот вообще изнасиловать хотел, что я вот скажи должен был делать, а?» — прикинувшись невинной овечкой, сказал я. Но Кира, стиснув зубы, резко ударила рукой по столу с криком: «Ты, блядь, издеваешься? Думаешь, я поверю, что ты невинная овечка, зная твои навыки? Ты совсем меня за дуру держишь? Да как ты смеешь? Спас твоего брата, девочка. Вот твоя благодарность. Ноги моей больше здесь не будет. Прощай!» — театрально воскликнул я и отправился на выход. «Стоять! Куда собрался?» Кира резко вскочила и загородила мне путь своим телом. «Хочешь уйти? Не заплати. МММ». Не успела она договорить, как я заткнул ее рот поцелуем. Она опешила от этого, а ее ноги сначала обмякли, потом резко напряглись, и она резким движением колена попыталась лишить меня потомства. Однако я резко разорвал поцелуй и отпрыгнул от нее назад. «Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты- сука, убью. Босс, что случилось? Вопросительный знак. Где этот пацан? Ее люди резко ворвались в комнату, а меня уже и след. Я применил невидимость на броне. Юэ, отправь ей сообщение и деньги. Мысленно сказал я Юэ, какое сообщение и сколько денег нужно переправить. Юэ ответила. И Юэ, делинь-делинь, прозвучал звук телефона Киры. ПФФ, этот ублюдок, неважно, возьмите деньги и приведите бар в порядок. Прочитав сообщение с полученными деньгами, с текстом, сообщение на телефоне, Кира гневно фыркнула, крепко сжала телефон и крикнула своим людям, после чего села снова за стол и вслух сказала, кто же ты такой. Задумавшись, она не заметила, как за ее спиной открылось окно, и я выпрыгнула из него. Хе-хе, девочка, тебе еще миллион лет учиться, чтобы этого отца поймать. Мысленно усмехаясь, я отправился на следующую точку их банды, бойцовский клуб. Добравшись до клуба, я увидел ветхое старое здание. Рядом с ним было что-то напоминающее на вход в подвал. Подвал этот охранялся двумя мужиками с сигаретами в зубах и битами наперевес. Так как в самом здании ничего не было, я предположил, что бойцовский клуб находится под землей. Поэтому я отправился к этим мужикам и сказал, драться. Чё вякнул, уходи пока цел, высокомерно сказал первый амбал. Я драться, вы же знаете правила, впустите меня, настоял я. ПФФ, малец, тебе видимо жить надоело, проходи, потом не приходи плакаться. Расступившись, сказал амбал и пропустил меня внутрь. Я кивнул и начал спускаться вниз. Внутри воняло кровью и потом, они что вообще не проветривают помещение? Мои обостренные чувства стали мне врагами. Спускаясь, вдыхая вонючий запах, мысленно ругался я. Наконец-то спустя 5 минут, я достиг конца коридора. Моему взору предстала хорошо освещенная прямоугольная площадка. Сама арена находилась внизу, а вокруг нее были трибуны. На трибунах были различные панки, орущие, визжащие, в общем полный пиздец. На арене сражались 2 накачанных мужика в крови. И вот один из мужиков получил от второго похари, так что у того вылетели зубы и он упал. Толпа взревела, и комментатор объявил победителем устоявшего мужика. Кто-то злился из-за проигранных денег, а кто-то радовался, что поставил на этого мужика. По правилам любой желающий может ступить на арену и драться, пока есть силы. За вход нужно заплатить 1000. Поэтому я специально снял наличку до приезда в клуб. Достав пачку денег, Я пошел прямо к комментатору. Дойдя до него, я сказал: «Пришел драться, вот 1000». Я просунул ему деньги, он улыбнулся, принимая их, и сказал: «Как хочешь, малец, но за твое состояние мы не отвечаем». «Конечно», — ответил я, и запрыгнул на арену, со словами: «Великий бог боевых искусств, мое имя Цзяньчинь, запомните это имя, сучки, ибо сегодня вы станете свидетельством чуда. Пошел нахуй, фу-у-у, отброс, вали отсюда, малыш, тебе в детский сад пора». Подобные крики тут же заполнили весь клуб. Комментатор тоже решил подлить масла в огонь, словами: «Дамы и господа, великий бог боевых искусств снизошел на нашу арену, он сразится с черным дьяволом, устоявшим после боя с безумным бесом. Поддержите нашего новичка аплодисментами, вали нахер». Поддержали меня криком. Тот, кого он назвал черным дьяволом, был уцелевший мужик. Он хищно посмотрел на меня и сказал: «Малыш, дядя дает тебе 3 секунды, чтобы покинуть арену, это тебе не игрушки. 1, 2, 3. Не успел он досчитать, как я оказался возле него и ударом локтя в грудь отбросил его за пределы арены, со словами: «Слишком много болтаете. 1 готов, кто следующий?» Толпа снова взревела. Мой внешний вид был как у традиционного китайского мастера боевых искусств. Черный цепао, такого же оттенка штаны и кроссовки. А во, кажется, мы недооценили нашего новичка. Цзяньчинь и вправду бог боевых искусств. Кто же бросит ему вызов? Закричал диктор, потакая толпе. Вдруг из толпы раздался уверенный мужской голос. «Пойду». Увидев говорившего, комментатор воскликнул: «Кажется, нас ждет жаркий бой. Великий черный скорпион, один из боссов банды красных дьяволов, почтил нас сегодня своим присутствием». Толпа снова озверела. Девицы стали кричать вульгарные фразочки, по типу: «Трахни меня сейчас же» и тому подобные. Наслаждаясь ажиотажем в его честь, черный скорпион спустился на арену, со словами: «Малец, ты посмел назвать себя мастером боевых искусств. Сейчас этот папочка тебя накажет, мамку свою накажи». Фыркнул я ему в ответ и добавил: «Ты вроде какой-то там босс, так и будешь языком чесать, или может уже приступим, ПФФ, ты сам напросился, умри». Закричав, побежал на меня с кулаками черный скорпион. К его сожалению, он столкнулся со мной. Я схватил его за руку и нажал на ручной меридиан, заставив того разжать кулак, после чего его же ладошкой ударил его по щеке, со словами: «Ай, ты чего себя бьешь-то? Бац-бац-бац, да прекрати ты». Продолжая бить его же рукой, я сделал его лицо похожим на свиное рыло. «Босс». На арену выбежали его лакеи. Видя это, я откинул его тушку к ним, с усмешкой, со словами: «Забирайте, ваш босс какой-то ненормальный, сам себя бьет, ты, мочите его», — крикнул один из его лакеев, и они стали окружать меня. В этот момент комментатор сказал: «Эй, черный скорпион, ты случайно не забыл, что это не ваша территория, кто вам позволил бесчинствовать на нашей территории?» Но не успел он закончить предложение, как я уже вырубил всех нападавших, после чего посмотрел на него и сказал: «Кто впустил этих собак? Пришел драться, а не языком чесать. Если это все, то я пошел». «Стой, кто разрешил тебе уходить?» В этот раз мне преградили дорогу люди из банды «Дикие волки» и случайная толпа. «Эй, вы сами сделали правила, я заплатил, победил, могу уйти. Какого хрена вы меня останавливаете?» — возмущенно сказал я. «Ты спровоцировал красных дьяволов, а теперь хочешь просто уйти и свалить все косяки на нас? Либо ты присоединяешься к моей банде «Диких волков», либо мы сломаем тебе ноги и отдадим на блюдечке красным дьяволам», — закричал комментатор, указывая на меня пальцем. «МММ, интересно, кто посмеет меня остановить», — сказал я и рванул в толпу, беспощадно избивая каждого на своем пути. «Ты, ты кто такой, ты хоть зна?» Бац, прозвучал звук пощечины с моими словами. «Да мне похуй, вы что, блять, все только и умеете это произносить? Зови уже своих боссов. Мне очень интересно, кто же те шакалы, кто свои же правила не соблюдают». Пытался что-то сказать комментатор, но получил пощечину от меня, после чего послушно достал телефон и кому-то позвонил. Затем рассмеялся и сказал: «Все, тебя уже никто не спасет, сейчас мой босс приедет, и тебе пиздец». Безумно смеясь, кричал комментатор: «Да-да, жду», — махая рукой, лениво сказал я. Через 20 минут ожидания я наконец-то услышал звук торопящихся шагов, которые быстро приближались сверху. Через еще какое-то время звук стал отчетливым, настолько, что его услышал и комментатор, после чего воскликнул: «Все, «Тебе пиздец, наши люди уже здесь, где-то я это уже слышал», подумал я, и вздохнул. В этот момент со входа раздался знакомый голос. «Кто смеет так вести себя на нашей территории? Это ты? О, так это ведь мой друг черножопая обезьянка. Привет!» Улыбаясь, я подошел к дрожащей черножопой обезьяне и положил ему руку на плечо. «Че, что ты тут делаешь?» – дрожащим голосом спросила обезьянка. «Я, да вот решил, значит, пар выпустить». Я рассказал ему все в подробностях, приукрашивая как мог. «Понятно, позвоню боссу», – сказала обезьянка и набрала Кире. Через 10 минут приехала Кира, и первое, что она сделала, затащила меня в комнату, где никого нет, и воскликнула, прижав к стенке. «Опять ты? Ты, блядь, издеваешься надо мной? Что тебе от меня на?» История повторилась. Чтобы заткнуть ее грязный, но соблазнительный рот, я снова поцеловал ее, после чего увернулся от ее удара и вошел в режим невидимости на броне. «Сука, еще раз увижу тебя, яйца оторву. Куда ты делся? Я знаю, что ты еще здесь», — кричала как умалишенная Кира. «Юэ, отправь ей компенсацию с сообщением». «Видя это, сказал я Юэ». Юэ ответила. «И Юэ». Тут же прозвучал телефон Киры. Она в спешке посмотрела внутрь и увидела там сообщение на телефоне. Дочитав сообщение, она сжала кулак и крикнула: «Ублюдок!». Досмотрев ее чудесную реакцию, я отправился к следующему пункту назначения — казино. В этот раз я оделся снова в дизайнерскую одежду. Вернее, наноброня приняла вид дизайнерской одежды. Меня пропустили внутрь без всяких проблем, и я присоединился к одному из игральных столов. Крупье сказал: «Делайте ставки, господа». Люди стали делать ставки, я же передвинул все свои фишки, $1 000 000, и сказал: «Ставлю на больше». «Эх, дети в наше время такие непоседы, совсем не знают ценность денег», — вздыхали взрослые, видя мою небрежную ставку. Но как только крупье поднял стакан, и там были кости 6 часов 6 минут 6 секунд, они резко закрыли свои рты. Я загреб себе все фишки со стола и сказал: «Хе-хе, сегодня мне везет, ставлю все на меньшие». «Сегодня удача на вашей стороне, сэр, вы хотите поставить на меньшие?» — спросил у меня крупье. «Да, ставлю все на меньшие», — передвинув все фишки, сказал я. «Да этому мальцу повезло, но не может же вести ему вечность. Ставлю 100 000 на большие». Многие поступили так же, не видя мою ухмылку. Крупье открыл стакан с костями и сказал, увидев результат: 2 часа 1 минута 1 секунда. «Меньшие. Сэр, вы сегодня в ударе». «Хе-хе, спасибо, спасибо». Усмехаясь, загреб я все фишки со стола. «Черт!» — воскликнул толстый бизнесмен, который проиграл свои 100 000. Видя это, крупье потряс стаканчиком с костями и сказал: «Делайте ваши ставки». Услышав результат его махинаций, я сказал: «Ставлю все на большие». Крупье еле заметно ухмыльнулся, и все люди также поставили на большие. «Хочешь меня наебать? К сожалению, моя удача слишком хороша», — мысленно усмехнулся я, видя его притворство. Как только крупье открыл стаканчик, его рожа исказилась, и он чуть не воскликнул от шока. Дрожащим голосом он объявил: 6 часов 6 минут 6 секунд, б большие. П, поздравляю, сэр. Спасибо, спасибо», — загребая свои фишечки, сказал я. «Младший брат, а ты неплох», — приобнимая меня за руку, сказала сексуальная женщина. Я вырвался из ее рук и сказал: «Простите, леди, я уже ухожу». Договорив, я отправился выводить деньги, но прямо перед стойкой меня остановили люди в черном, со словами: «Сэр, пройдемте с нами». «Что такое? Я всего лишь хочу вывести свой выигрыш. Как вы смеете препятствовать мне? Или вы хотите сказать, что в вашем казино нельзя выиграть?» — нарочно воскликнул я на все казино. «Сэр, успокойтесь, просто пройдите с нами», — сердито сказал мужчина в черном костюме. «Не пойду я никуда, отвали от меня», — ударив его в живот, крикнул я. «Хе-хе», — я снова поднял шумиху. Мысленно усмехаясь, я продолжил буянить, пока опять не вырубил всех охранников, а другие посетители не сбежали. Видя беспорядки в казино, босс казино выбежал в зал и получил от меня пощечину. Угрожая позвать босса, он позвонил Кире. Через 30 минут приехала Кира со своими людьми, вся на взводе и очень злая. Увидев мою улыбающуюся рожу, она сразу накинулась на меня с кулаками и ногами. Я уклонялся от каждого ее удара, пока резко не поймал ее ногу и не поцеловал в губы. Она пыталась сопротивляться, но я хищно просунул язык в ее ротик, исследуя его. «Опусти меня». Видя, что происходит с их боссом, ее люди не знали, как поступить. В итоге они приняли решение ничего не делать, словно их здесь нет. Кира начала вырываться и попыталась ударить меня по бубенцам. Я сразу же отстранился от нее и снова активировал режим невидимости. Увидев, что я опять исчез, она сразу же достала свой телефон, видимо, ожидая сообщения. Но вместо сообщения мои губы материализовались прямо в воздухе перед ней и страстно поцеловали ее, а после снова исчезли. Кира ошарашенная отпрыгнула и закричала: «Ублюдок, где ты скрываешься? Выходи, если у тебя есть яйца». В этот момент я сказал Юе: «Пришли ей сообщение и компенсацию». Юе тут же ответила: «И Юе, делинь-делинь», прозвучало смс-уведомление на ее телефоне. Кира, похожая на пламенную ведьму, чуть ли не дыша огнем, дрожащими руками взяла телефон в руки и принялась читать сообщение. В сообщении было написано: «Сообщение на телефоне». Дочитав сообщение, она крикнула: «Малышка, в штанах у тебя, малышка». Решив над ней пошутить, я сказал Юе отправить еще одно сообщение, и Юе отправила: «Делинь-делинь». Кира посмотрела сообщение и, сматерившись: «Ты ебаный ублюдок», кинула его в стену. Я резко поймал ее телефон и бросил назад ей в руки. В сообщении было написано: «Сообщение в телефоне». Кира поймала свой телефон и крикнула: «Только попадись мне еще, ебаный псих, тебе яйца оторву». Дослушав ее пламенную речь, я, усмехнувшись, отправился в последний пункт назначения — ее дом. «Братан, ты пришел меня навестить?» — обнимая меня, сказал Райдер. «Ага, ты как, ничего не болит?» — похлопав его по спине в ответ, сказал я. «Благодаря тебе, все ок», — кивнул Райдер, после чего пригласил меня в дом. «А где твоя сестра? Она разве не присматривает за тобой?» — не увидев Киры, спросил я Райдера. Райдер ответил: «Кира на работе, но она скоро уже должна быть дома, так что, может, ее встретишь еще. Пошли, я тебе хоть чай налью, не откажусь», — сказал я и пошел за Райдером. Идя на кухню, я осматривал дом. Осмотрев все, я сказал: «Неплохо, значит, здесь вы живите». «Ага, сеструха нашла нам этот домик по дешевке, вот и живем». «Ты какой чай будешь, черный или зеленый?» — ответил мне Райдер. «Зеленый. Может, я помогу ужин приготовить? Я, знаешь, неплохо готовлю. Порадуем твою сестру», — усмехаясь, сказал я. «Ммм, как-то неудобно, знаешь», — неуверенно ответил Райдер. «Ой, да не ссы, я вам такой ужин забабахаю, вы такой в жизни нигде больше не попробуете», — уверенно сказал я, хлопнув его по спине. «Ну ладно, все равно я собирался готовить скоро ужин», — неуверенно согласился Райдер, и я принялся вместе с ним заготовку. Когда уже было почти все готово, входной замок щелкнуло, и из коридора послышался голос Киры: «Мелкий, я дома. Вот и сестра вернулась, я пойду ее встречу, а ты заканчивай», — сказал Райдер и пошел встречать Киру. Я же слушал их разговор. «Сестра, ты не поверишь, кто у нас в гостях». «Да и кто же?» — с интересом спросила Кира. «Это брат Рейвен, тот самый, что...» «Ай, сестра, ты чего дерешься?» — не успел договорить Райдер, как Кира воскликнула: «Где этот ублюдок?» «Эн на кухне», — сказал Райдер, и Кира пулей полетела на кухню. Влетев на кухню, она словно демон затригерилась на меня и напала с криком: «Убью!» Я защищался от ее нападок кухонной дощечкой, со словами: «Успокойся, давай все цивилизованно обсудим за ужином». «Пошел к черту, ты меня достал за сегодняшний день», — воскликнула Кира, нанося очередной удар скалкой. Райдер, видя это, сказал: «Милые бронятся, только тешится. Ай, за что получил скалкой по лбу?» — со словами: «Чего вякнул, какие еще к черту милые? Да я убить этого ублюдка готова. Сестра, что все-таки случ...» Ай, не успел он договорить, как Кира дала ему подзатыльник и рявкнула: «Не твое дело, сама с ним разберусь, а ты пока иди накрой на стол». «Слушаюсь», — пискнул Райдер и побежал накрывать стол. «А ты иди сюда, ублюдок, сейчас ты мне за все ответишь», — медленно подходя ко мне, сказала Кира. «Хе-хе, тебе разве не интересно, зачем я это все устроил, зачем искал тебя?» — с ноткой интриги спросил у нее я. «Да мне насрать, ты так достал меня, что если я тебя не убью, я не успокоюсь. Тащи свои яйца сюда, живо», — оскалилась Кира. «Не-не-не, так не пойдет», — покачав головой, ответил я. «Давай так, если ты после ужина все равно будешь хотеть отрезать мне яйца, то я с радостью оставлю их тебе на па». «Согласна», — попытался я ей уверенно сказать, но был перебит ее. «Каково условие?» — спросила у меня Кира. Я ответил ей, угрюмо вздохнув: «Ты должна всего лишь сказать, что еда вкусная. Если ты это скажешь, ты проиграла, и тебе придется полностью до конца выслушать меня. Ты уже согласилась, так что права отказаться у тебя нет. Хорошо, видимо, ты очень сильно хочешь оставить свои яйца здесь. Знаешь ли, очень привередливо к еде. Победоносно усмехаясь, Кира отправилась за стол, а я вслед за ней. За столом уже покорно сидел Райдер. Он встал со стола и сказал: «Сестра, этот ужин мы приготовили вместе с братом Рейвином, прошу, отведай его». «МГХ», кивнула Кира и села на место лидера стола. «Девочка, помни наш уговор», подразнил ее я. «Заткнись, я помню», ответила она мне, после чего взяла вилку в руки и, отломив сочный кусочек курочки из духовки, положила ее в свой соблазнительный ротик. Реакция не заставила себя долго ждать. У нее мгновенно закатились шарики за ролики, и она воскликнула: «Черт, как вкусно! Где вы, черт возьми, это взяли? Ничего вкуснее в жизни не пробовала». Райдер ответил ей: «Сестра, я говорю же, это мы с братаном приготовили». «Сестра, ты слушаешь?» Кира угукала и при этом не переставала поглощать свой ужин. Вскоре и мы приступили к трапезе. Райдер также был в шоке от такого вкуса. А вот я уже привык. Поужинав, Кира отправила Райдера мыть посуду, и мы остались в комнате одни. Она угрюмо вздохнула и нехотя сказала: «Ты выиграл спор, говори, чего хотел». «Хе-хе, ничего такого, мне просто нужны дикие волки. Вернее, не так, с помощью диких волков хочу захватить весь подпольный мир», серьезно сказал я, наблюдая за массивной реакцией Киры. «Ты с ума сошел, как наши дикие волки помогут тебе добиться этой цели? Мы лишь маленькая банда. Какой мир, не говоря о мире, мы даже городом не управляем», воскликнула Кира, стукнув по столу. Я ответил ей с улыбкой: «Же сказал, я хочу использовать вашу банду для этого. Для начала мы захватим Лос-Анджелес, выкинув другие банды отсюда. Буду теневым боссом, а ваша банда будет на виду. Обо мне не должно быть ни слуху, ни духу, но по первому моему зову вся банда должна быть мобилизирована. Начнем мы с Лос-Анджелеса и постепенно захватим весь подпольный мир. Ты безумец. Ты хоть представляешь, сколько людей в других бандах? Как ты собираешься захватывать их территории?» Качая головой, сказала Кира: «О, на этот счет не волнуйся. Далеко не так прост, как ты думаешь. Думаешь, если бы я хотел, мне бы составило проблемы избавиться от пылающих драконов, красных дьяволов, черепов и тому подобных банд? Мой ответ тебе – нет. Могу избавиться от них за одну ночь». Опережая твой следующий вопрос, отвечу: «Выбрал вас, во-первых, потому что ты мне нравишься. Во-вторых, мне нравится, как вы ведете дела. Нравится, что не связываетесь с наркотиками. И в-третьих, я верю, что со мной дикие волки очень быстро станут сильнейшей бандой в городе, а позже и во всем мире». Уверенно ответил ей я: «Ты и правду безумец. Не могу подвергать риску своих братьев из банды из-за тебя. Благодарна за то, что ты спас моего брата, но ты уже и так достаточно получил за это, не так ли?» Проговорила Кира, сердито уставившись на меня. «Ты о тех невинных поцелуях? Хе-хе, я любя», усмехнулся в ответ я. «Сволочь!» Попыталась ударить меня Кира, но я увернулся, со словами: «Подумай об этом. Доказательства моих возможностей ты увидишь завтра. Сегодня банда красных дьяволов перестанет существовать. Ты собираешься их убить. Это самоубийство. Их там целая армия, как минимум 2-3 тысячи человек», воскликнула Кира с волнением в голосе. Я ответил ей с усмешкой: «Хе-хе, спасибо, что волнуешься обо мне, но не стоит. Да, сегодня улицы Лос-Анджелеса утонут в крови. Они перешли мне дорогу и теперь будут докучать. Лучше уж сразу от них избавиться». «Кто это о тебе волнуется, придурок?» — воскликнула Кира, кинув в меня вилку. Я поймал ее и словно нож бросил назад. Вилка пролетела мимо ее прекрасной шеи и прочно воткнулась в стену за спиной Киры.